Глава 26. БМВ. Колосов, когда ему сообщили о происшествии, добрался до Красного Мака за четверть часа. Дежурная машина всю дорогу шла с включенной сиреной и неслась по встречной полосе, каждую секунду рискуя лоб в лоб столкнуться с кем-нибудь в этой метели. Возле подъезда казино его встретил Бендюжный. Опергруппа из Коробеевки уже прибыла, и Бендюжный вместе с экспертом осматривал следы крови на ступеньках. Эгли Таураги лежала на столе в большом зале Красного Мака, накрытом зеленым сукном и горном столе рядом с рулеткой. Вокруг в гробовом молчании толпились служащие казино. Стоял Китаев, стоял Салютов. Лицо девушки было спокойным и бледным. Колосов с порога увидел и другие лица, напряженные, испуганные лица охранников, крупье, официантов. Возле двери, цепляясь за косяк, всхлипывала кассирша обменного пункта. «Боже мой, когда же это кончится? Этот ужас!» Прибывший вместе с опергруппой судмедэксперт занимался несколько необычным для себя делом. Оказывал первую помощь одному из электриков. Свалившись с лестницы, тот сильно повредил ногу. Эксперт, подозревая перелом, вызвал по телефону скорую. Эгли Таураги врачи были уже ни к чему. Она была мертва. Никита с помощью Бендюжного осторожно освободил ее от намокшей от крови и снега шубы. Три пулевых ранения в спину, два из них на вылет. Он обвел взглядом зал. Странно, но это и был самый первый раз, когда он вот так стоял посредине главного игорного зала Красного Мака. В прошлое посещение казино обстоятельства складывались так, что до экскурсии сюда как-то не доходило. Хотя он изгорал от любопытства. А сейчас он смотрел на стены, отделанные мореным дубом, на мягкие тяжелые драпировки, на массивные карточные столы, крытые зеленым сукном, расчерченные меловой сеткой. На яркие лотки для фишек, тускло-желтые лампы, свисающие с потолка, освещающие столы и оставляющие сумрачные тени в углах обширного низкого зала, где, несмотря на мощные кондиционеры и освежители воздуха, еще не выветрился запах дорогого табака, алкоголя и терпкий запах мастики для зеркального паркета. В этом зале без окон, освещенном только лампами-софитами, лишенном дневного света, время замерло, словно остывшая лава. Никита подумал машинально, но ведь так и должно быть. Здесь все задумано и сделано с таким расчетом, чтобы о времени никто не помнил. Игра не имеет конца и начала, игра постоянна и бесконечна. Она захватывает и подчиняет вас целиком. «Снова, видимо, из пистолета стреляли», — сообщил Бендюжный, рассматривая раны на теле Таураги. С очень близкого расстояния она входила в двери, когда ее расстреляли из подъехавшей машины. «Машину установили?» — спросил Колосов. «По показаниям очевидцев, иномарка. Одни говорят, Вольво вроде это был, другие — БМВ. Темного цвета, черный или темно-синий. Как назло, в два часа, как снег повалил, наше наблюдение сняли. Мне уже звонили, каялись, чертыхались, все равно думали, низги не видно с дороги в этом буране. Думали к вечеру, когда немного погода разгуляется и казино начнет работать, ведь они тут даже открыться не успели, во как!» Китаев сказал, намеренно припозднились сегодня. «Зачем она приехала?» — спросил Колосов, смотря на Эгли. Бендюжный молчал. «Зачем она приехала?» Никита повысил голос, он обращался теперь к Салютову. «Вы знаете, зачем?» Но и Салютов молчал. «А Газаров здесь?» — спросил его Колосов. «Нет», — за шефа ответил Китаев. Хрипло откашлялся, выступил вперед. «Здесь никого не было, кроме нашего персонала. Ни одного посетителя». «Я водилу, что ее привез. Первым делом допросил», — шепнул Бендюжный. «От страха еле говорит, клянется, что чуть-чуть в него не попали. Показывает, вроде БМВ это был. Вроде свернул с шоссе за ними, он его заметил на аллее в этой-то метели. Говорит, Таураги остановила его на Мытной, голосовала там, значит, ехала сюда из дома. Он везти поначалу за город не хотел, далеко, но она настаивала. Наконец торговались, а здесь, возле подъезда, она вышла, стала расплачиваться, и тут вдруг эта машина с аллеи развернулась на полном ходу, и оттуда выстрелы. Водитель такси не видел, кто стрелял, сказал, что у него сразу в глазах потемнело со страху. Гаишникам я уже о приметах машины сообщил, но...» «Значит, таксист не видел того, кто был за рулем?» — уточнил Колосов. «Хотя бы примерно. Один там был шофер или с пассажиром?» «Нет, я его и так эдак крутил, говорит, не видел ничего». «Может, пленку посмотрите?» — спросил Китаев. «Пленку из нашей камеры над подъездом». «Пленку?» Никита посмотрел не на шефа безопасности, предложившего эту умную идею, а на Салютова. Тот, казалось, ничего не слышал, смотрел только на бездыханное тело, распростертое на столе. «Валерий Викторович, будьте добры, пройдемте с нами в диспетчерскую, посмотрим пленку». «Идите, я сейчас», — тихо ответил Салютов. Однако в диспетчерскую он так и не пришел. Китаев достал пленку, включил монитор. На экране зарябило, затем пошли кадры. Видимость была дрянь, глазок камеры залепило снегом, но все же кое-что разобрать было можно. Вот, вот такси подъезжает. Китаев, напряженно следивший за экраном, вдруг ткнул в монитор пальцем. «Эгли здесь в кадр не попала, дверца открытая мешает. А это наши электрики, они панно ремонтировали. Вот, вот та машина, разворачивается, тормозит и...» Это был темный БМВ, без всякого сомнения. «Ну-ка, крупнее кадр можно дать?» — попросил Никита. Китаев защелкал мышью, давая более крупные планы. Да, это был темный БМВ. Судя по модели, не новый. Выпуска примерно начала 90-х. «Черт!» — Китаев нахмурился. «Черт возьми!» «Раньше этой машины вы здесь не видели, Глеб Арнольдович?» — спросил Никита. «На БМВ многие наши клиенты ездят. У сына Валерия Викторовича был как раз БМВ. Он на нем и разбился». «Тот разбился, а этот? Этот автомобиль вам знаком?» Колосов сам защелкал мышью, максимально укрупнил кадр. Часть багажника, заднее колесо и... последняя цифра номера — 3. «Я могу, конечно, ошибаться», — Китаев тревожно глянул на Колосова и побледнел. «Но темно-синий БМВ 94-го года, номер ВЩ-63, это машина нашей Басманюк. Она в прошлом году ее приобрела». Никита нажал стоп-кадр. «Ну-ка, пригласите ее сюда», — попросил он. «Ее до сих пор нет. Она почему-то не вышла сегодня». Китаев, не отрываясь, смотрел на монитор. «Я думал, сначала опаздывает. Хотел звонить, потом не до звонков стало. Номер ее сотового на память знаете?» Китаев полез за органайзером, продиктовал номер. Никита набрал. Абонент недоступен или временно не отвечает. «Где же она?» — тихо спросил Китаев. «Если это действительно ее машина, где же она сама?» Бендюжный, молчаливый, как тень, не проронивший слова за весь разговор, начал снова названивать в ГИБДД, передавать уточненную ориентировку по машине, объявленной в розыск. «Во сколько она с допроса ушла?» — улучив момент, шепнул он Колосову. «Где-то в начале первого». Она сказала, утром ей звонил Салютов, просил выйти на работу, она собиралась. Сказала, что с утра из-за мороза машина у нее не завелась. «Дурдом!» Бендюжный вытер со лба капельки пота. «Что ж такое робится, а? Они же еще даже толком открыться сегодня не успели». «Надо машину искать», — сказал Колосов, — «и эту дамочку». «Ты думаешь, если она жива, она крот?» «Ничего я не думаю». Никита чувствовал, что еще секунда, и он сорвется. Они так чудовищно прокололись, преступно. А ведь Обухов предупреждал его. На мониторе пульсировала серая мутная снежная мгла.